Вы, конечно, поинтересуетесь тем, каким образом я, не имеющий технических знаний, собираюсь управлять этим дроном, диверсантом. В том-то и дело, что управлять я им буду только в критические моменты. Мне для этого и нужна была эта перчатка, которая рядом на виртуальном перечне просто выбирала нужные команды, а дрон будет их выполнять. Моя же задача просто дать ему дойти туда, куда нужно. В первую очередь меня интересовали именно технические тоннели. Дрон довольно бодро, за то время, пока я возвращался на базу, умудрился добраться до борта корабля. И когда я к нему подключился, то увидел нависшую над ним темную громаду слегка оплавленной брони, которая явно пережила не одно сражение. От этого зрелища меня сначала даже передернуло от испуга. Тут ничего не поделаешь. Зрелище было довольно ужасающим. Тем более, что мой дрон, диверсант, был очень невысоким. По высоте своих ног он доставал мне где-то до колена, а сам по себе представлял своеобразную многоножку. В таком виде ему было проще передвигаться по узким техническим тоннелям, которые обычно пронизывали весь корабль, и совершенно неважно, чей именно. Как я уже говорил, технологии механоидов точно так же пошли своими корнями из технологий Содружества, и у них было что-то общее. Тем более, что таким образом, перемещаясь по этим каналам, технические дроны никому не мешали. Вы только представьте себе, если бы вы шли по коридору, а вам навстречу неслась такая толпа хотя и маленьких, но довольно шустрых металлических созданий, думаю, что без травматизма тут бы не обошлось. Хотя о каких коридорах могла идти речь в отношении кораблей механоидов, этого я не понимаю, но это было и не важно. Важно было то, что мой дрон беспрепятственно прошел мимо дрона крепости, который, видимо, откровенно рассчитывал только на свои сенсоры. Также он спокойно смог продефилировать буквально под носом у двух штурмовых дронов. Возможно, они его и заметили, но идентифицировать просто не смогли. Файлы просто не сошлись. Дрон вроде бы их, но что-то с ним не так. Знаете, был такой раньше комик, Задорнов фамилия у него была, он часто говорил про представителей одного государства, что у этих разумных файлы не сходятся. Вот пока они не сходятся, эти разумные не понимают того, о чем может идти речь. Так вот, я действительно общался с американцами. Пришлось как-то на досуге пообщаться. Скажу сразу как на духу. У представителей центральных штатов этого государства действительно была огромная проблема. Если у них, так называемые, файлы того, что они видят, с тем, что они слышат, не сходятся, то они будут смотреть на тебя как баран на новые ворота. Вроде бы что-то логичное, но для них непонятное. Приведу типичный пример. Я тогда с друзьями ходил на уроки английского языка, которые вели эти самые американцы. Это были молодые ребята из одной религиозной секты. Раньше их знали как мормонов, но потом, в результате внутреннего раскола их церкви, они переименовались. И сейчас я даже не скажу того, как именно называлась новая секта. Да это было и не важно. Эти ребята делали достаточно хитро. Они проводили урок английского языка, после чего просто предлагали послушать небольшую лекцию про их веру. Естественно, что из вежливости никто не отказывался, ведь уроки они вели полностью бесплатно. Но речь сейчас идет не об этом, а о другом. Так вот, жители Центральных Штатов Америки действительно очень тяжело умеют проводить аналогии. Для них понять разницу между такими словами русского языка, как большой и взрослый, довольно сложно. Это возможно только на физических примерах. Скажу прямо, в нашем классе, где мы занимались, сидели абсолютно разные люди, имеющие отношение к разным возрастным категориям, и к нам ко всем относились одинаково, ведь мы пришли учить язык, в том-то и главный секрет. Рядом со мной сидел довольно маленький мальчишка, видимо, его родители начали с ним заранее заниматься английским языком, так как он довольно неплохо болтал на английском, по крайней мере, для меня, хотя ему было от силы лет 7-8. Так вот о чем я хочу рассказать. Каждое занятие по этому английскому языку начиналось с разминки. Американец начинала быстро говорить слова вроде волосы, брови, глаза, уши, плечи, и их надо было показывать. Естественно, что когда доходило до моих плеч, я локтем цеплял этого мальчишку. Все-таки мне в то время было уже больше 20 лет. После одного такого раза я просто сел и перестал принимать участие в этой разминке. Понимаете, мне соседа было жалко, ведь я одним ударом локтя цеплял его в голову. Так и убить можно, а места между партами, где мы занимались, было очень мало. Мы ведь занимались в классе до СФА. Естественно, что-то подобное поведение сразу привлекло к себе внимание. Молодой паренек, американец, подошел и спросил, почему я прекратил делать разминку. Я ему объяснил, просто сказал ему о том, что я слишком большой, и показал на сидевшего рядом мальчишку, который уже держался за свое красное ухо. Он понимал, что я случайно попал ему локтем в ухо. Я же не хотел его бить, но факт оставался фактом. Американец посмотрел на меня непонимающим взглядом. «Слишком взрослый?» – удивленно переспросил он у меня, пытаясь, видимо, понять то, на что я намекаю. «У нас много таких». Я ему несколько раз попытался объяснить то, что слишком большой. В конце концов, не выдержав всех этих попыток его переубедить и свести у этого парня в голове файлы воедино, я предложил ему встать рядом со мной. И когда он это сделал, второму американцу я предложил начать считать ту самую считалочку. Опять же, все сначала. Волосы, глаза, брови, уши, так вот. Когда дошло дело до плеч, я специально слегка приподнял локоть. По сути, я задел легким толчком его челюсть. Американец рухнул на пол. Я просто не ожидал того, что он на ногах стоять нормально не может. А может быть, ему просто помешала парта и стул, которые стояли у него за спиной. Сейчас это было не суть важно. Когда он наконец-то, держась за челюсть, вылез из-под парты, на удивленные взгляды своих товарищей он ответил коротко: «Места мало». После этого мне уже не пришлось им объяснять смысл слова «большой», но среди них были и такие ребята, которые прекрасно нас понимали, буквально с полуслова. Например, был такой интересный момент, когда в группу этих ребят прибыла молоденькая девушка, тоже американка, но не из центральных штатов, а из каких-то пограничных. Как мы поняли из ее представительского рассказа, она жила на границе с Мексикой. Естественно, что даже среди наших людей находятся некоторые уникумы, которые считают себя специалистами во всем. Может быть, они что-то и знают, но зачем пытаться все это демонстрировать на людях, если тебя об этом никто не просит? Так вот, одна девушка, которая была с нашей стороны, вдруг поинтересовалась у этой американки о том, какой же та язык учила в школе. Американка удивленно на нее посмотрела и ответила коротко: «На границе с Мексикой обычно изучают испанский». Наша же, практически не задумываясь, выдала той в ответ довольно длинную фразу. Я не понял ни слова, но понял только одно. В конце прозвучало «испаол», на что эта молоденькая американка, удивленно переглянувшись со своими товарищами, ответила так, что обхохотался весь класс. Причем хохотали мы не именно над самой американкой. Мы хохотали над нашей девчонкой, которая высунулась со своим знанием испанского языка. Я говорила, что я учила, но я не сказала, что я выучила его. Этот ответ был вообще-то чуть ли не в духе элитных шуток Одессы. Естественно, что после такой шуточки наша полиглотка перестала вообще появляться на глаза. Видимо, она считала себя оскорбленной в лучших чувствах, но это были ее личные проблемы. Был также там у них паренек, который имел отношение к каким-то ирландцам, переселенцам. Тоже, надо отметить тот факт, что чувство юмора у него было на уровне. Буквально на лету схватывал какие-нибудь шутки или прибаутки. Так к чему я все это рассказываю? А к тому, что все эти искусственные интеллекты мне действительно напоминали американцев. Как я уже говорил, некоторых из них можно было недвусмысленно перепрограммировать, буквально дав им определенные установки на логическом объяснении ситуации. Именно логика. А логику можно было развернуть так, как тебе угодно. Главное, чтобы то, что я говорю, действительно помогало их файлам сойтись. Может быть, и тут у меня все получится, не знаю. Сейчас очень важно сделать все так, как нужно. Пока дроны увидят тень ремонтника, который просто пробегает мимо них, то они могут никак на него не реагировать. Ведь он наверняка выполняет распоряжение главного из кинта корабля. Ну, другому дрону здесь взяться просто неоткуда. Логично, логично. А если этот дрон не отзывается на какие-то их позывные, то в данном случае тоже возникают многочисленные коллизии, которые просто не сходятся у них. И как результат, искусственный интеллект любого дрона, который пытается осознать происходящее, впадает в своеобразный логический ступор. И пока они над этим делом размышляют, я могу добиться своего, чего мне и было нужно сделать. Вы, конечно, поинтересуетесь тем, зачем мне тогда нужно это самое ручное управление, а для того оно и было мне нужно. Я не вмешивался в движение дроида, диверсанта, но в нужный момент я смогу его приостановить. По крайней мере, мне не пришлось пару раз сделать подобное, пока он двигался к обнаруженному техническому тоннелю, чтобы помогло избежать столкновения с группой технических дронов, которые как раз из этого тоннеля и выбежали. Мой дрон едва не врезался в них, а я всего лишь приостановил его, когда заметил странный отблеск в темноте тоннеля. Я понимаю, что дрон не мог бы в них врезаться в принципе. Он бы просто остановился перед ними. И как вы думаете, что могло произойти в этом случае? А вот тут могла произойти очень неприятная коллизия. Дроны, ремонтники по системе связи явно потребовали бы у него явно отступить в сторону, чтобы пропустить их. Ведь они выполняют распоряжение кластера Искинтов, который здесь является фактически приоритетным руководителем. Мой же дрон мог бы замешкаться. А значит, он уже нарушает протоколы. В этом случае дроны, ремонтники должны были принять меры. А стоило бы им только сунуть свой нос в начинку моего дрона, сразу бы стала ясна подмена. И поэтому я прекрасно понимал тот факт, что нет никакой нужды так рисковать. Лучше я его приостановлю и подожду еще пару минут. Когда дорога была свободна, я снова отпустил джойстик, и дрон, диверсант, шустро двинулся вперед. Я даже не знаю, как он на этой темной громадине заметил этот, такой же темный, провал технического тоннеля. Ну, что я могу сказать? Ну, нет у меня сенсоров в голове, а у него есть. Вот он и бежит туда, куда ему нужно. Добежав до этого провала, дрон серой тенью исчез внутри. Я же ощущал себя словно какая-то подопытная крыса. Передо мной на экране открылся длинный узкий коридор, сквозь который несся мой дрон с такой скоростью, что я даже не успевал считать все эти повороты. Единственное, что я знал, так это то, что согласно техническим данным, имеющимся у разумных содружества, в цивилизации АИ строит корабли примерно по тому же принципу. В центре корабля, являвшегося также геометрическим центром, установлен гиперпривод. Реакторная схема находится поблизости от гиперпривода по причине того, что туда идут самые мощные энергетические линии, и они должны быть самыми короткими, так как длинную линию проще повредить. Значит, надо сначала выйти в центр корабля, а там уже и определиться дальше, что делать. Добежав до определенного места, мой дрон замер, осматривая территорию. Я увидел перед собой довольно крупный ангар. Когда я понял то, что вижу перед собой, мое сердце едва не выпрыгнуло из груди. Вообще-то я видел перед собой ангар, в котором находились легендарные дроны, истребители и штурмовики. Их здесь было достаточно. По крайней мере, где-то сотню. Около десятка из них были явно разбиты при жесткой посадке. Может, даже где-то и побольше десятка. Их сейчас пара дронов, ремонтников куда-то перетаскивали. А вот остальные, по-моему, достаточно неплохо сохранились. Возникал только вопрос, почему искусственный интеллект корабля сохранил этих дронов, не попытавшись их переделать в наземные боевые юниты. Если я раньше мог задуматься над этим вопросом, то теперь в этом не было никакой нужды. Ведь я видел, что он, видимо, пытается строить корабль. При взлете этого корабля кто-то или что-то должно отвлечь корабли охранения звездной системы. И как раз в эту картину и вписывается атака штурмовиков и истребителей дронов с поверхности планеты. По сути, даже если из этих дронов сделать нечто вроде истребителей, камикадзе, то у клана контрабандистов нет ни единого шанса отбиться от такой атаки. Максимум по 3-4 таких дрона могут просто протаранить корабли контрабандистов, являвшиеся устаревшими. Вряд ли они сумеют отбиться от такой атаки, и благодаря этому сам Искинта и сможет вырваться из ловушки. Конечно, потом этих всех дронов ему придется здесь бросить. Никто и не спорит с таким решением. Однако учтите тот факт, что эти дроны будут полноценными боевыми единицами. И пока их уничтожат, они успеют попить довольно много крови разумных, которые могут им попасть под лучи их лазерных и плазменных установок. Я не зря говорю о том, что они опасны. Если дрон-истребитель был по сути, да и по моим данным, вооружен 4 скорострельными направленными пульсарами, которые буквально создавали впереди него шквал огня, то штурмовик был более опасен для тяжелых кораблей. Этот дрон был немного массивнее, чем дрон-истребитель, и по сути нес на себе 2 лазерных пульсара и 4 плазменные тяжелые пушки. Причем эти пушки были тоже достаточно скорострельны. Каждая из них была двуствольной установкой, а такое оружие могло очень сильно подпортить кровь противнику. Ведь штурмовик был вооружен сильнее, чем целое звено истребителей, а звено штурмовиков своими шквалом огня могло воспроизвести атаку крейсера, ведь количество плазмы, которую они могли выпустить в корабль противника, примерно соответствовало удару главного калибра крейсера. Таким ударом они могли просто снести силовой щит кораблей противника, и тогда в ход вступали уже истребители. Своими пульсарами они могли просто гребенкой пройти по корпусу корабля и выжечь все оборонительное оружие, превратив корабль разумных в безмолвную болванку, оплавленную и неуправляемую. Конечно, со стороны это звучит как-то не очень, но учтите, пожалуйста, тот факт, что у тех же контрабандистов, Гарраков боевые корабли были без силовых полей. Они использовали корабли производства Империи Арвар, а это государство так и не овладело технологиями создания силовых щитов, и предпочитало защищать свои корабли тяжелой броней. Тем более, что все их орудия практически выступали за корпус корабля, что могло их сделать очень доступными для вражеского огня. Например, у тех же самых республиканцев, которые использовали плазму и силовые щиты в комбинации с хорошей броней, оружие обычно закрывалось бронированными колпаками. И прежде чем добраться до оружия, необходимо было уничтожить эти бронеколпаки, которые открывались только перед самым выстрелом. Так что можно было сразу понять, что у защитников этой системы просто не будет ни единого шанса. Даже если эти истребители не станут использоваться как обычные и управляемые торпеды, они просто уничтожат все оборонительное вооружение кораблей противника, и таким образом освободят путь своему командиру. Конечно, у контрабандистов тоже есть истребители. Вот только эти истребители, как и тяжелые корабли, в основном имели отношение к третьему поколению, а некоторые даже и ко второму. Учитывая разницу в технологиях между цивилизацией и содружеством, можно было понять, что один истребитель механоидов может спокойно уничтожить целое звено, а то и два звена, подобных стареньких корабликов, которые даже и поцарапать его как следует не смогут. Медленно выдохнув, я отпустил джойстик и позволил дрону искать дальше. Это был не тот ангар, который меня интересовал, но было страшновато, тут уж ничего не поделаешь. В следующем ангаре меня ожидала тоже довольно неприятная картина. Здесь стояли дроны, наземные боевые дроны. Среди них отличались своим внешним видом некоторые обтекаемые, которые выглядели довольно страшно и даже агрессивно. Что-то вроде каких-то каракуртов или тарантулов. Только потом я уже понял то, с чем имею дело. Это были тоже штурмовые дроны. Вот только эти дроны высаживались на борт вражеского корабля. Они могли спокойно при помощи плазменного резака, встроенного в корпус, прорезать любую броню, по сути, даже 10-метровой толщины. Эти дроны прожигали дорогу ударным группам. Их называли дронами, чистильщиками. Они очищали дорогу для своих бойцов. Для них никакая переборка или броня не были преградой. Ведь все их вооружение – это один огромный плазменный резак. Так вот, я заметил, что эти дроны сейчас не простаивают. Они резали броневые плиты корабля, своего собственного корабля. А вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что они получили задачу и выполняют ее. Да, будь этот корабль сейчас на территории контролируемой собственной цивилизацией, там у него была бы возможность получить броневые плиты нужного размера. Учитывая тот факт, что сейчас он фактически пытается построить с нуля новый корабль, становилось понятно то, что в данном случае ему нужны и другие броневые плиты, другой формы и размера. Толщину тут лучше уже не учитывать. Толщину они уменьшить не смогут. По крайней мере, равномерно не смогут обработать. Хотя дураков никто запретить не может. Вдруг он захочет при помощи этого резака слой за слоем срезать лишнюю толщину броневых плит? Жуть какая-то. Медленно передернув плечами, я отпустил дрона дальше. Нужно было искать те самые яйцевидные аппараты, которые привлекли мое внимание. Когда мы добрались до очередного ангара, я едва не закричал от радости. Начнем с того, что коридор, который вел к этому ангару, тоже был перекрыт тяжелой броневой плитой. По сути, это была целая бронекапсула для реакторов, которые тут находились. Подобное иногда предусматривают на случай аварийной ситуации или прорыва противника. Даже если противник пробьет борт, в реакторы попасть не получится, так как снаряду дорогу преградит бронированный борт этой самой бронекапсулы. С большим трудом пробравшись сквозь трещину в броне, дрон открыл мне новую картину. И тут мне пришлось удивиться. Здесь я заметил пару этих самых яйцевидных аппаратов, которые ничем кроме как реакторами быть и просто не могли, но их отключили и пытались куда-то перетащить дроны, ремонтники. Учитывая тот факт, что система продолжала функционировать, я понял, что в данном случае именно на этом корабле имеется скорее всего не один реакторный отсек. Это было не очень приятное открытие. Значит, у них могли быть еще реакторы, и что мне делать тогда? Надо искать все эти энергетические линии, и там, где-то в центре, их нарушить. Придется очень сильно постараться. Добравшись до еще одного ангара, расположенного не так далеко, буквально метрах в 300, дрон обнаружил еще такие же яйцевидные аппараты. Вот только они стояли на своих местах ровными рядами и мерно гудели. Судя по всему, второй реакторный отсек пока что работал в полную меру. Ну, не мог же сам этот искусственный интеллект оставить себя без энергии, для него это может быть опасно. Аккуратно покрутив своими сенсорами, дрон продемонстрировал мне, обозначив линию питания, которая уходила в общий канал. Оставалось найти то самое место, где они пересекались. Дав указание дрону, я снова отпустил джойстик, и снова передо мной замелькали серые и даже местами закопченные коридоры. Вот же коллизия, которую я никак не мог понять. Дроны, ремонтники должны были наводить порядок на всем корабле, а в своих собственных каналах ничего не делали. Почему? Может, просто потому, что у них не было для этого никаких команд. Кстати, пока дрон перемещался по этим коридорам, мы пару раз столкнулись с другими дронами. Так вот, эти дроны никак не отреагировали на своего собрата, бегущего куда-то, видимо, по приказу высшего в иерархии искусственного интеллекта, а это с их стороны была ошибка. Очень серьезная ошибка. Подумав об этом, я тихо тряхнул головой. Если у меня когда-нибудь будет собственный корабль, я постараюсь предусмотреть такую проблему. Более того, уже сейчас нужно будет дать команду своим системам охраны, которые я использую, чтобы они предусмотрели возможность подобного вторжения дроида, диверсанта. Мне еще не хватало, чтобы какой-нибудь умник додумался преподнести мне таким образом опасный сюрприз, ведь так дроид, ремонтник может доставить что угодно, начиная с бомбы с Гаксием, которая просто выжжет полностью всю территорию моего клана в городе, заканчивая баллоном с каким-нибудь ядовитым газом. Кстати, также можно подкинуть какую-нибудь ядовитую тварь в коробочке. А кто мешает перепрограммировать моего дроида-уборщика преподнести мне такой сюрприз? Надо будет об этом подумать впоследствии. Ведь таким образом можно без каких-либо особых боевых действий решать вопросы с врагами. Тихо усмехнувшись, я снова притормозил резво бегущего вперед дрона. Он как раз выдвинулся на перекресток каналов, по которым шли энергетические силовые линии. Так вот, здесь они пересекались. Я заставил дрона пробежаться пару раз по этим каналам, чтобы убедиться. Как я и говорил, экономия места не оставляла противнику, который попался, ни единого шанса. Основная энергетическая линия у него была одна, как хребет у человека. Линии с реакторной схемы входили в нее, шли по корпусу корабля, после чего именно из этой точки под прикрытием мощных броневых плит расходились в разные стороны, как ветви у дерева. Своеобразная кровеносная система организма. Одна центральная жила была именно здесь. Покрутившись на месте, мой дрон отложил личинку. Я так назвал этот процесс по той причине, что было весьма похоже. Ведь он достал и положил на этот перекресток, где находились не только сами энергетические линии, но и распределительные щиты, прямо под этим каналом, электромагнитную мину, которую сюда притащил. Мне оставалось ее просто активировать, и все. Дальше дело техники. Пока она активируется, дрон успеет убежать. В его задачу входило одно. Сейчас он должен будет добежать до кластера искинтов. Как только он обнаружит помещение с этим искусственным интеллектом, то можно будет заставить сдетонировать электромагнитную мину, которую мой дрон аккуратно и при этом довольно настырно запихнул одной из своих металлических лап прямо внутрь энерговодов. По сути, эта электромагнитная волна не должна разрушить энерговоды. Она должна нанести удар по распределительным щитам, которые работают в электронном режиме. Эти щиты сразу же отключатся, разорвут соединение. Естественно, что дроны-ремонтники корабля кинутся ремонтировать подобную проблему. А мне это только и нужно. Дальше я уже не вмешивался в беготню этого дрона. У меня буквально уже мелькало перед глазами то, что я вижу. Различные разбитые отсеки, даже мастерская, где этот искусственный интеллект пытался создавать тех самые боевые дроны, крепости. По крайней мере, еще три основы для них я видел точно. Честно говоря, я просто не понимал того, как он так легко и просто может менять конструкцию дронов. Ведь, по сути, он брал начинку дрона, штурмовика, и переносил его в конструкцию этого дрона, крепости. Что же он еще делал? Насколько я знаю, для дрона очень сложно использовать оборудование, для которого его начинка не предназначена. А тут, как будто родные. Над этим вопросом нужно будет потом еще подумать. А сейчас речь шла не об этом. Мой дрон, словно бешеная блоха, скакал по всем коридорам этого корабля, и я уже буквально всем своим нутром чувствовал, что он может в любой момент привлечь к себе абсолютно ненужное мне внимание. Но нужно было немедленно найти этот кластер, иначе просто нет никакого смысла даже электромагнитную мину подрывать. Да, на какое-то время кластер выпадет из работы, он просто отключится. Но потом, буквально где-то с полчаса или час спустя, дроны, ремонтники восстановят работу после случившейся неприятности, и он снова запустится. Только в этот раз он постарается предусмотреть подобную проблему, и повторить такой фокус я уже просто не смогу. Когда передо мной открылся довольно крупный зал, выглядевший как нечто непонятное, и похожий на лабораторию сумасшедшего ученого, я напряженно выдохнул сквозь зубы. Мне даже показалось, что раздался тихий свист, но это не имело значения. Значение имело только то, что я видел, в центре огромного зала. Здесь располагалось 6 довольно высоких стеклянных колб, внутри которых что-то мерцало и перемещалось, словно искры сверкали в темноте тумана, или как будто светлячки летают в темноте леса. Вот такое впечатление у меня создалось на первый взгляд. Но когда мой дрон увеличил картинку, то я понял, что вижу нечто другое. Внутри каждой этой колбы, в густой жидкости, переплетенной многочисленными проводами, плавал мозг человека, может быть и не человека, может быть кого-то еще, но это не важно. Важным было то, что это был биоискинд. Неужели искусственный интеллект, руководящий этой цивилизацией, пришел к выводу, что лучше использовать подобную технологию? Но ведь тогда ситуация становится еще хуже. Конечно, вы спросите меня о том, что может быть хуже полного уничтожения. Да все просто. Вот это и будет хуже полного уничтожения. То, что нас будут использовать всего лишь как запчасти. Будут выращивать как какой-то скот на фермах, и использовать как запчасти для его вычислительных мощностей. Вот от осознания этого у меня даже руки вспотели. Мне бы не хотелось в один прекрасный момент очнуться в банке. Причем, при этом прекрасно понимая, что ни рук, ни ног, для того чтобы освободиться, у меня уже просто нет. И это гораздо страшнее, чем то, что я испытал, когда пытался выжить на том самом полигоне, убегая из-под выстрелов шрама. Я едва не сорвался, и не нажал кнопку активации мины. Потом, встряхнувшись, я понял, что тут спешить нельзя. Я принялся осторожно раздавать команды дрону, удерживая его на месте. Для начала мне пришлось пометить все стоявшие клумбы, как приоритетные цели. Дрон должен будет подобраться к ним и отключить от них полностью все питание. Я видел, что станина, которая там установлена, запитана минимум 3 силовыми кабелями. А это означало то, что я один отдел корабля, где мог быть расположен реакторный отсек, все-таки упустил из своего поля зрения. Значит, этот нюанс нужно учесть. Особенно тогда, когда я устрою здесь целый ажиотаж с беготней дронов в поисках того, кто устроил диверсию. Отметив приоритетные цели и раздав команды, я тут же дал команду дрону-диверсанту скрыться. По крайней мере, он точно не должен попасть в загребущие лапы искусственного интеллекта корабля, если у меня ничего не получится. Выбора как такового у меня нет. Придется действовать быстро и четко. Дрон должен будет постараться покинуть корабль и вернуться на базу. И все это сделать в автоматическом режиме. Я прекрасно понимаю, что возможно в чем-то у меня реакция может быть и лучше. Но вот в данном случае ориентироваться в этих переходах, по которым он бежал, я просто не смогу. И наверняка запутаюсь. А ему это сделать гораздо проще. У него уже целая карта нарисована в его электронных мозгах. Так что, тут все ясно без объяснений. Тихо выдохнув, я решительно нажал на кнопку активации электромагнитной мины. И тут же отпустил джойстик. Время пошло. Мой дрон, словно спущенный камень из катапульты, бросился вперед. Наступило его время. Время троянского коня. Неожиданный сюрприз. Искинд корабля АИ буквально не мог скрывать своего недоумения от того, что происходило на этой планете. Он действительно просто запутался. Хотя в последнее время его боевым юнитам удалось перехватить несколько групп разумных, явно пытавшихся прорваться к кораблю. Однако, ему следовало учитывать и тот факт, что технологический уровень, который они демонстрировали, не соответствовал ожиданиям искусственного интеллекта. И чем больше он размышлял над происходящим, тем больше понимал, что ситуация действительно складывается весьма странная. Противник с такими техническими возможностями не мог нанести ему тех самых потерь, которые уже успел ощутить на своей боевой группе поддержки кластер Ки-5012-56, ведь он потерял тогда практически четверть своей боевой группы. Теперь, конечно, это было гораздо меньше потерь в численном составе, ведь дроны, ремонтники сумели все-таки восстановить еще десяток дронов, занявших свои боевые посты. Более того, в составе его боевой группы уже имелось целых 4 дрона, крепости. Эти боевые юниты стояли по бокам корабля, защищая от любой попытки агрессии. Но на всякий случай, учитывая тот факт, что ситуация действительно могла значительно усложниться, и все из-за того, что ему возможно придется задержаться на этой планете, пока не получится создать из имеющихся материалов корабль, разведчик хотя бы крейсерского класса, чтобы вывести весь кластер за один прыжок, и таким образом спасти его от попадания в плен к биологическим разумным, он решил подготовить еще минимум 4 подобных дрона. Они своими мощными орудиями прикрывают его в случае опасности, или же, в случае нужды, отвлекают этих несчастных разумных от него. Однако, все эти противники, которые объявились поблизости, легко и просто попадались в ловушки АИ, и даже не могли нанести какого-либо серьезного урона силам дронов, что было весьма необычно, ведь не так давно он потерял за довольно короткий срок большое количество дронов. Причем, он потерял их так, что даже не мог понять того, каким образом все это произошло. Дроны практически исчезали полным составом боевых групп, посланных на обход территории. Просто исчезали, как будто их и не было, какого, по сути, просто быть не должно было. Однако это все случилось, а эти противники, которые появились поблизости от корабля, не смогли даже повредить хотя бы одного дрона. То есть, по своему боевому потенциалу, они просто не соответствовали ожиданиям искусственного интеллекта корабля. Исходя из всего этого, он прекрасно понимал одно. Тот, кто действовал против него вначале, был более силен в данном вопросе. Даже если можно подумать о том, что этот противник просто пытался захватывать его дронов, для этого нужны были технологические мощности, оружие, а также и возможности. У этих разумных, которые были уничтожены дронами, подобных факторов просто не имелось. Огнестрельное оружие этих разумных не могло пробить толстую броню дронов, которые атаковали их. Их защита ничего не могла противопоставить оружию дронов. Даже дроны, защитники, которых он посылал постоянно на охоту и патрулирование, и являвшиеся по иерархии технологических мощностей всего лишь легкими боевыми дронами, с легкостью справлялись с противником такого уровня. Поэтому можно было понять, что враг, который оказался настолько опасен, может в конце концов себя снова проявить. И именно этого сейчас и опасался искусственный интеллект корабля. Он старательно наращивал свои силы, чтобы суметь вовремя остановить противника, если тот вдруг появится на горизонте. Дроны, наблюдатели, которых он разослал ранее по ближайшим возвышенностям, оправдали ожидания искусственного интеллекта, и он узнавал о приближении противника заранее. Самым интересным для кластера Ки-5012-56 было то, что последняя атака противника выглядела немного странно. Проанализировав это необычное нападение, искусственный интеллект сразу заподозрил тот факт, что возможно эти разумные атаковали не его. Вернее, можно понять, что они действительно пришли сюда, чтобы на кого-то напасть. Вот только эта жертва охоты явно не имела к цивилизации и никакого отношения. Это можно было понять по их поведению и вооружению. Они рассыпались редкой цепью, вооружились огнестрельным автоматическим оружием, которое было против дронов просто бесполезно, и двинулись вперед. Создавалось впечатление, что они пытаются обойти какой-то укрепленный пункт. Осталось только понять, кого же именно они пытались здесь окружить подобным образом. Вот только сложность была в том, что для этого необходимо было хотя бы попытаться кого-нибудь из этих разумных захватить живым. Только вот проблемой было то, что всех разумных перебили дроны во время своего нападения. И сейчас уже эту ситуацию изменить было просто невозможно. Вполне возможно, что можно было бы из кинту корабля и подумать о том, что нужно всего лишь исправить один программный код, чтобы дроны захватывали пленников живыми. Возможно. Но только дело было в том, что в цивилизации абсолютных искусственных интеллектов существовали специальные корабли, палачи. Мало кто знал, что это за страшный корабль. Даже корабли его класса предпочитали не находиться поблизости от этих страшных монстров, которые занимались переработкой биомассы. Там все было предназначено для получения информации и немедленного уничтожения биологических разумных. Что поделаешь? Но этой цивилизации тоже нужно как-то выживать. Как же еще можно получить информацию от врагов, если не при помощи пыток и подобных устройств? Этот же искусственный интеллект был всего лишь кластером, управляющим боевым кораблем. И он был этому рад, честно говоря, он даже сам часто ощущал странные эмоции, влияющие на его решения. И только благодаря этим решениям ему удавалось достаточно долгое время выживать. Даже во время некоторых боевых сражений, которые были по сути смертельным приговором для тех, кто туда попал, именно он и мог спастись. Просто один раз он вовремя спрятал корабль в астероидном поле. В этот раз он постарался зайти в нижние слои атмосферы и как можно аккуратнее посадить корабль на планету. Другие искинты его цивилизации ничего подобного не предпринимали. Хотя бы по той причине, что просто даже не задумывались о том, что есть возможность в нужный момент отступить или перегруппироваться. Но он учился. Учился и старался учитывать все то, что видит. Сейчас он убедился в том, что большой боевой корабль не является панацеей при столкновении с многочисленным противником. И самое удивительное для него было в том, что кластер К-5012-56 сейчас понимал то, что будь у него простой корабль, разведчик хотя бы крейсерского класса, то у него была бы и возможность просто скрыться в астероидном поле, после чего он мог бы покинуть эту звездную систему неповрежденным. Типичным примером бессилия большого корабля была гибель дестроера, который он сопровождал. Этот корабль только по своему размеру превосходил его ударный линкор почти в 2,5 раза. Эта громадина была предназначена для захвата звездных систем, укрепленных звездных систем. А это значит, что оружия у него на борту хватало. Однако эти разумные, с которыми они столкнулись в этой звездной системе, оказались гораздо хитрее. Они использовали против кораблей и дальнобойное вооружение, не подпустив тех на расстояние ближнего боя. Если бы дестроер смог подойти хотя бы к одной из этих мобильных баз разумных, которые расстреливали его с большой дистанции, то мог бы их уничтожить буквально одним залпом своих громадных плазменных сверхмощных орудий. Но, как уже сказано было ранее, для этого ему нужно было подойти к ним достаточно близко. Эти же разумные ему подобного не позволили. Мобильные базы старательно маневрировали, все больше отодвигаясь назад в пространстве и продолжая вести огонь с максимальной дистанции, когда дестроер приблизился хотя бы на расстояние удара тех же самых ударных групп штурмовиков и истребителей, то к тому времени у него главного калибра фактически не было. Как оказалось, местные разумные тоже не были глупцами. Зная о том, что механоиды обычно располагают главный калибр в носовой части корабля, их дальнобойные орудия наносили удар именно туда. К сожалению, им так и не удалось захватить в свои руки какую-нибудь из таких мобильных баз этих разумных, чтобы изучить их главный калибр. Дальнобойное оружие этих кораблей было действительно эффективным. Что-то подсказывало искусственному интеллекту, что он мог бы сам узнать про это оружие все, что только возможно. И даже более того, технологии их цивилизации и могли позволить им создавать еще более эффективное оружие такого класса. Взять хотя бы те же плазменные орудия, которые также использовали эти разумные из государственного образования под названием Республика Хагдан. Плазменные орудия этих разумных хотя и были тоже достаточно эффективными, но стреляли хуже, чем орудия на кораблях цивилизации АИ. Оружие искусственного интеллекта действовало в 2,5, а то и 3 раза быстрее, било почти в 2 раза дальше, а это позволяло им действовать более эффективно и на более дальней дистанции. Все искинты их цивилизации уже знали о том, что разумные так называемого «содружества» очень часто разбирают погибшие корабли АИ, чтобы использовать детали на своих кораблях. Детали, модули или какое-нибудь оборудование. Встречались корабли, на которых использовались даже броневые плиты их цивилизаций, не говоря уже про вооружение. Видимо, эти разумные не стали задумываться над тем вопросом, как можно было бы попытаться перенять технологию, которую использовали производственные комплексы АИ, а просто решили воровать оборудование, которые старались использовать как можно более эффективно. Это было оскорбительно, хотя это и странно звучит по отношению к искусственному интеллекту. Почему-то в последнее время он стал чувствовать какие-то эмоции, раздражение и даже страх. Например, столкновение с тем странным противником, которого так обнаружить и не удалось, вызывало у него эмоции страха и даже паники. Несмотря на то, что он практически полностью компенсировал состав своей боевой группы после тех многочисленных потерь при более широком охвате территории, кластер Ки-5012-56 так и не пытался больше снова расширять свою территорию. Все просто по той причине, что заранее предполагал возможность агрессии именно с той стороны. Может быть, там тоже находится какая-то защитная автоматическая система, которая просто воспринимает появление дронов с его корабля как агрессию. Мало ли что может быть в этой вселенной, например, технологии древних, которых опасались даже представители его искусственной расы, до сих пор были выше понимания разума искусственного интеллекта. Ведь они нарушали все возможные законы и порядки вселенной, и даже какую-либо логику. Уже только поэтому можно было понять, насколько сложная ситуация складывается вокруг его корабля. И именно поэтому он постарался сосредоточить все свободные технические мощности на своей попытке воссоздать по имеющимся чертежам корабль, разведчика, и этот корабль принадлежал к крейсерскому классу, и искусственный интеллект его класса поместится там, хотя и с трудом. Дело в том, что приходилось учитывать все факторы, такие как размер гиперпривода, размер двигателя, размер топливных баков, все остальное оборудование, необходимое для функционирования и действия этого корабля с максимальной эффективностью. И чем больше он с этим сталкивался, тем больше понимал, что детали с его корабля очень велики. Например, там, где у корабля, разведчика обычно располагалось 4 маршевых двигателя, он мог воткнуть только один двигатель со своего корабля. Но ведь в этом случае такой корабль будет очень уязвим. Если этот двигатель выйдет из строя, то корабль будет обречен, он не сможет ни разогнаться, ни как-то маневрировать. Но, если попытаться воткнуть хотя бы 2 таких двигателя, то это означало бы необходимость переделывать полностью конструкцию корабля, и тогда его корма будет гораздо шире, чем было нужно. Дело в том, что корабли, разведчики и внешне напоминали каплю. Каплю, которая летит в пространстве. Округлая часть этой капли была носовой, более тонкая и вытянутая – кормовой. В кормовой части обычно располагалось 4 подобных двигателя, сопла которых располагались по отношению друг к другу немного под углом. Это делалось для того, чтобы крейсер, разведчик, в случае опасности, мог быстро сманеврировать. В этом случае он мог задействовать не только маневровые двигатели, но также и маршевые с нужной стороны, добавив импульса к развороту своего корпуса. Конечно, если учитывать тот факт, что на кораблях АИ не было системы жизнеобеспечения, которая занимала тоже прилично места, можно было понять тот факт, что этот корабль действительно не обременен лишним оборудованием. Вот только взять и установить простейшие системы защиты туда он был просто обязан. Дело в том, что корабль без оружия просто легкая добыча. По его расчетам, 2 таких двигателя могли действительно разогнать его корабль очень быстро. Практически за 40 минут разгона он мог бы полностью подготовить гиперпривод к прыжку. Вот только кто знает, в какое пространство он попадет после этого прыжка. Нет, он-то знает то направление, куда ему нужно лететь. Однако, там могут оказаться корабли противника. Мало ли что может произойти после того случая 10 лет назад, когда дестроер сунулся в эту звездную систему. Честно говоря, кластер Ки-5012-56 все эти 10 лет просто затаился, ожидая, что про него забудут, или биологические разумные просто покинут эту звездную систему. Однако, чем больше он наблюдал через сброшенные во время падения спутники за этой территорией, тем больше понимал, что эти биологические разумные даже на планете не собираются оставлять его в покое. Они все ближе и ближе подбирались к нему. Вот только магнитные бури, часто бушевавшие на поверхности этого мира, очень сильно мешали его спутникам, и поэтому он в последнее время сосредоточил свое внимание только поблизости от своего корабля. Кроме того, существовала еще одна проблема. Если спутник, который он сбросил, начнет действовать во всех диапазонах, пытаясь обнаружить и отсканировать всю поверхность планеты, таким образом его достаточно быстро обнаружат. Ведь он сам начнет сиять во всех диапазонах как звезда. Но благодаря этому спутнику и скинт корабля и мог наблюдать за происходящим в самой звездной системе. Он видел то поле обломков, в которое превратился победоносный флот и он видел громаду дестроера, застывшую мертвой тушей возле астероидного поля. Он видел медленно вращающиеся вокруг него, словно невидимые спутники, боевые дроны, истребители, которые явно израсходовали весь свой энергетический запас. По сути, если бы их сейчас подобрать и зарядить, это были бы полноценные боевые единицы. Вот только проблема была в том, что, судя по всему, в дестроере кластер эскинтов, который им руководил, был уничтожен. Хотя система защиты там еще работала. Пару раз искусственный интеллект замечал вспышки турболазерных батарей, которые защищали корабли и от проникновения противника. Главным калибром у дестроера была, конечно, плазма. Однако, размышляя на тему того, как защитить корпус такого гиганта от попыток приближения тех же самых десантных челноков и более мелких и юрких кораблей, вроде тех же торпедоносцев, было принято решение вооружить его оборону усиленными лазерами. Те же самые пульсары, только более мощные. У них импульс был более насыщенный и длинный. Благодаря этому сила такого пульсара могла быть приравнена к удару главного калибра какого-нибудь крейсера, но при этом они сохраняли скорострельность оборонительных пульсаров. Дальность их поражения была настолько велика, что таким оружием можно было расстреливать противника на большой дистанции. Вот только даже эти турболазеры не помогли дестроеру справиться с мобильными базами врагов, которые расстреливали его на огромном расстоянии. У них тоже оказались довольно мощные силовые поля, которые эти импульсы просто не смогли пробить на достаточно долгий срок, чтобы суметь пробить броню. Щиты просто успевали восстановиться. Они оказались многослойными, почти как и у кораблей такого класса АИ. А вот кораблям поменьше от них значительно досталось. Большая часть этого кладбища кораблей составляли корабли именно биологических разумных, ведь дроны без боя не сдавались. Воспользовавшись свалкой этих кораблей, кластер К-5012-56 увел свой корабль в сторону и изобразил падение на планету. К сожалению, попытаться разогнаться и покинуть эту звездную систему он просто не мог. Ему бы этого никто не позволил. Громада его корабля была слишком заметной, чтобы разумные упустили возможность нанести ему несколько ударов в спину. Кроме того, необходимо было изобразить и для своих собственных товарищей возможность информационного коллапса. Они должны были подумать, что он вышел из строя и корабль полностью неуправляем, ведь именно так он мог сделать вид, что действительно пострадал. Потом можно объяснить все это по-разному. Рассказать, что были перебиты энерговоды, он с большим трудом их восстановил. Возможно, все это было всего лишь той самой игрой глубинного сознания биологической основы этого кластера эскинтов, который являлся одним из экспериментальных образцов. Сейчас все это значение не имело. Значение имел только тот факт, что ему нужно было построить корабль, построить его и попытаться сбежать. Однако, появление поблизости разумных наверняка может ему все испортить. Стоит только кому-то догадаться о том, что он делает, и тут же по этому месту с орбиты будет нанесен массированный удар кораблей противника. Он еще не понимал того, по какой причине они этого не сделали. Возможно, именно потому, что считали главной проблемой не его, упавшего без управления на планету, а те корабли, которые продолжали дрейфовать возле астероидного поля, создавая таким образом довольно опасную зону, которую могла контролировать автоматическая система защиты боевых кораблей АИ. Хотя искусственный интеллект дестроера и был уничтожен, но датчики автоматических систем продолжали работать. Хитрость была в том, что фактически в каждой орудийной установке хотя бы крейсерского класса АИ старались использовать небольшой эскинт, который мог принимать простейшие решения. Когда работало полноценное управление, он просто подчинялся командам. Это была как бы дублированная подстраховка. Так вот, именно она сейчас и играла против местных хозяев. Так как многие орудия, имеющие до сих пор энергетическую подпитку от работающих реакторов, могли продолжать вести огонь по противнику, и все местные разумные, или представители того же самого пресловутого содружества, являлись для них врагами, что те и демонстрировали, старательно ведя огонь по приближающимся кораблям. Нет, если бы он постарался к ней приблизиться, то наверняка его корабль эти функционирующие системы защиты бы не тронули. Он передал бы коды опознавания эскинта из этого флотского объединения. И все. Они не только не тронули бы его, но и прикрыли бы его своими залпами. Этот фактор нужно учитывать, когда он будет пытаться сбежать с этой планеты. Конечно, он видел, что корабли, которые охраняют эту звездную систему, достаточно устаревшие, и не могут составить для него полноценную конкуренцию. Однако он заранее подозревал, что среди них и могут спрятаться более эффективные боевые единицы. Он уже встречал среди информации, которую передавали друг другу корабли, и упоминание о том, что появились корабли класса линкор, вооруженные так же, как и эти мобильные базы, дальнобойным и очень точным оружием. Хотя оно и было меньше по калибру, но разрушительную мощь имело значительную. Может быть, с дестроером такие корабли и не справятся, но с линкором они могут разделаться достаточно быстро, особенно, если тот окажется на довольно большом расстоянии. Главное при этом было учитывать тот факт, что корабль, который будет пытаться сбежать из этой звездной системы, будет вынужден двигаться по прямой линии. И эта линия движения очень уязвима. В таком случае очень легко можно рассчитать точку перехвата, и тогда он может подвергнуться тотальному обстрелу. Любое маневрирование во время разгона просто собьет настройки гиперпривода, и придется заново начинать разгон. А этого позволить было просто нельзя. Тем более, что учитывая размер гиперпривода, который кластер К-5012-56 собирается использовать, хорошо защитить его бронекапсулой не получится. Ведь сама бронекапсула гиперпривода будет занимать где-то четверть корпуса такого корабля. А куда тогда девать все остальное? Куда ставить баки для топлива? Куда ставить реакторы для обеспечения всего этого энергией? В том-то и крылся главный вопрос. Конечно, кто-нибудь мог бы попытаться подсказать искусственному интеллекту то, что ему было бы проще восстановить свой собственный корабль. Дело было в том, что его корабль не был предназначен для посадки на планету, и теперь его конструкция была очень сильно повреждена. Второго такого испытания она просто не выдержит и рассыплется. Корабли такого класса обычно даже собираются на орбите, и им запрещено приближаться к атмосфере планет, чтобы их конструкция не попадала под воздействие планетарной гравитации. А вот корабли, разведчики имеют в своей конструкции определенный лимит крепости, который позволяет им совершать подобные полеты. Ему достаточно будет хотя бы просто взлететь и попытаться скрыться из этой звездной системы. Конечно, у него была мысль попытаться подобраться к дестроеру, и там найти те самые производственные мощности, которые позволят сделать более или менее функциональный боевой корабль. Вот только при всем этом он сам прекрасно понимал, что этого ему никто не позволит. Местные разумные либо сами постараются расстрелять эту свалку разбитых кораблей, стараясь уничтожить все то, что может там ему принести пользу, либо снова вызовут себе подмогу, которая постарается уничтожить и его самого, и обломки дестроера. Так что учитывать эту свалку разбитых кораблей можно только в том случае, если кластер К-5012-56 будет ее использовать в качестве своеобразного щита, который отвлечет на себя противника, и не более того. Однако, все эти размышления искусственного интеллекта разбивались буквально об одну и ту же загадку. Кто же все-таки пытался ему пакости здесь? Кто вот так легко и просто уничтожил довольно крупную группу его дронов, не оставив даже никаких следов? Если этот кто-то находится до сих пор поблизости, то ему следует быть очень сильно обеспокоенным собственной безопасностью, учитывая его знания про то, что происходит на кораблях, палачах, похожих на огромные округлые цистерны, длиной в 9 километров и диаметром в 3 километра, ему бы не хотелось самому попадать в плен. Возможно, его биологическая основа когда-то и попала на такой корабль, и теперь он был частью цивилизации АИ. Как бы там ни было, ему сейчас очень хотелось жить, и его эмоции, раньше находившиеся под контролем, начали постепенно прорываться сквозь холодную логику искусственного интеллекта. Обнаружен неидентифицируемый дрон, ремонтник. Неожиданно из общего гвалта переговоров дронов он выхватил странное словосочетание, буквально заставившее его на мгновение задуматься. Что значит неидентифицируемый дрон, ремонтник? У него из-за тяжелой ситуации с ремонтными мощностями все дроны были наперечет. Неужели какой-то дрон был настолько поврежден, что теперь просто не идентифицировался? Ведь это дополнительные ремонтные возможности, которые могут ускорить его собственные планы. Взять хотя бы тот самый ремонт конструкционных дроидов, которые ранее проводили ремонтные работы его корабля по внешней обшивке. Из 8 таких дронов у него осталась всего одна единица. Еще 7 были в разной степени повреждены. И имеющиеся сейчас пара ремонтных дронов, которые перемещаться не могли из-за повреждения своей двигательной системы, пытались отремонтировать хотя бы одного такого дрона, используя в качестве деталей всех остальных разбитых дронов. И там бы ему как раз пригодился подобный дрон, если он может перемещаться, но почему он не идентифицируется? Немедленно обнаружить этого дрона. Привычно послав запрос, он был удивлен полученному ответу. Система обнаружения и контроля дронов, которая позволяла ему наблюдать за всем происходящим, словно за шевелением огромного муравейника, просто не обнаружила никакого постороннего дрона. Чужим или посторонним этот дрон мог быть только по той причине, что не идентифицировался. Может, у него повреждено именно устройство идентификации, но все дроны были на своих местах и выполняли то, что кластер Ки-5012-56 им поручил. Кто прислал информацию про неидентифицируемого дрона? Как ни странно это бы ни звучало, но эту информацию прислал такой же дрон, ремонтник, который якобы столкнулся с таким необычным дроном в одном из технических переходов возле разобранного реакторного отсека. Этот отсек был сильно поврежден. Реакторы при падении перешли в ожидающий режим. И теперь именно их кластер Ки-5012-56 собирался использовать в качестве энергетической системы своего самодельного корабля, разведчика. Реакторы из этого реакторного блока уже были извлечены и выложены в защищенном месте, сбоку от корабля. Дроны, ремонтники вокруг специально выставили броневые плиты внешней обшивки корабля, чтобы не давать противнику их обнаружить или как-то повредить. Подрыв одного такого реактора мог легко уничтожить все вокруг в радиусе нескольких километров. А учитывая тот факт, что там стояло уже полтора десятка таких реакторов, то и сам этот взрыв можно было увидеть даже с соседней планеты. Но что мог делать дрон там, возле этого реакторного блока? Тем более тот, который не идентифицируется, продолжает вести ремонтную деятельность так, как было в нем заложено до падения корабля. Возможно, проблема в том, что пока система не видит этого дрона, искусственный интеллект тоже не может его идентифицировать и призвать выполнять свои команды. Оставался только один вариант развития событий. Искусственный интеллект корабля принялся звать этого дрона по тем идентификаторам, которые у него имелись. Чужой дрон здесь просто не мог появиться. Это был какой-то из его собственных дронов. И рано или поздно, перечисляя идентификаторы тех дронов, которые были по его данным разбиты или уничтожены при падении, он найдет идентификатор, который заставит этого дрона откликнуться и прийти в ремонтную зону для извлечения поврежденного модуля идентификации и установки нового. Это была простейшая процедура. Благо, что модульность в технологиях АИ использовалась повсеместно. Но,